Билли Виндзор, подобно большинству обитателей бескрайних прерий, сочетал крепкую мускулатуру с нежнейшим сердцем. Он всегда при малейшем предлоге был готов встать на защиту обиженных и угнетенных. Его альянс с Мопси Малонейм возник, когда он вырвал этого отрока из лап дюжего негра, который, возможно, из самых лучших побуждений пытался его прикончить. Билли не стал разбирать, кто прав, а кто не прав, а просто ринулся на выручку редакционного рассыльного. Мопси, хотя и воздержался от словесной оценки случившегося, с тех пор разными способами давал понять, что не остался неблагодарным. «Молодец, Мопси!» — вскричал заместитель главного редактора. «Просто молодчага! Вот, возьми!» Он извлек из кармана долларовую бумажку. «Сходи и купи молока для бедняжки, она, наверное, умирает с голоду. Сдачу оставь себе». «Будет сделано», — изъявил согласие высокородной Малоной и неторопливо вышел. А Билли Виндзор, взобравшись на стул, начал ворковать и прищелкивать пальцами в попытке заложить основы сердечного согласия со спасенной кошкой. К тому времени, когда Мопси вернулся с 5-центовой бутылкой молока, кошка уже покинула книжный шкаф и умывала мордочку, сидя на столе. Молоко за неимением блюдечка было налито в крышку табачной жестянки, и, прервав свое занятие, кошка начала подкрепляться. Дело есть дело. И Билли вернулся к Луэлле Гран и Лоттерман, а Мопси, не обремененный никакими поручениями, сосредоточился на кошке. «Эй!» — сказал он. «Ну, что еще?» «Да кошка!» «Что кошка?» «А на ней клевый ошейничек!» Билли сам успел заметить на шее четвероногого животного узкий кожаный ошейник, но не придал ему никакого значения. «Ну и что?» — спросил он. «Так я знаю, чья это кошка. На них на всех такие ошейнички. Она... Это кошка Бета Джервиса, не иначе. Он их много держит, точно говорю. И вот все в таких вот ошейничках». «Какой еще Бет Джервис? Главарь уличной шайки? Ага, он мне родственник», — с гордостью сообщил высокородный Малоней. «Да ну», — отозвался Билли, — «приятное украшение семьи. Так, по-твоему, это его кошка?» «Ага. Их у него 23. И все в таких вот ошейничках». «Ты поддерживаешь дипломатические отношения с этим джентльменом?» «А? Я говорю, ты знаком с Бетом Джервисом?» «Ага. Он мой родственник». «Ну, так поди и скажи ему, что его кошка у меня. Если она ему нужна, пусть зайдет ко мне. Ты знаешь, где я живу?» «Ага». «Подумай только, Мопси, что ты в родстве с Бетом Джервисом. Что ж ты раньше молчал? Что, подумываешь вступить в шайку?» «Не-а, чего я там не видал, я в ковбои пойду». «Ты правильно сделаешь. Так скажи ему, когда ты его увидишь. А теперь, дружочек, вали отсюда, а не то я никогда не закончу». «А-а-а», — ответил высокородный Малоней и прошествовал к двери. «И вот что, Мопси, а? Раздобудь-ка корзину покрепче, чтобы мне было в чем кошку унести. Ага». Глава 3. В гордении. «Не подобает, товарищ Джексон, — сказал Смит, прихлебывая кофе, — поносить духовную столицу великой дружественной нации. Но дух откровенности понуждает меня признать, что Нью-Йорк в некоторых отношениях на редкость паршивый городишко». «Но почему?» — спросил Майк. «Чрезмерно чинный, товарищ Джексон». «Бесспорно, в первую очередь. Я прибыл сюда, дабы подставить вам плечо в случае, если какие-нибудь негодяи попытаются так или иначе вас допекать. Но, должен признаться, во мне жила надежда заодно испытать захватывающие приключения. Я столько наслышался об этом городе. По слухам, убежденному искателю приключений, эта новейшая Византия предлагает самый широкий их выбор. Я-то уповал, что несколько недель здесь восстановит мою нервную энергию, слегка истощенную безмятежной негой прошлого семестра. Я надеялся, что поездка сюда будет тонизирующим средством, тонизирующим, а не снотворным. Я предвкушал, как с моим возвращением клич пронесется по Кембриджу. Смит посетил Нью-Йорк. Он роет землю копытами, ибо вкушал медвяную росу и райским молоком упился. Он рвет по стромке. Ра-ра-ра. И что мы видим?